Сколько длилось это великое стояние, я сказать не смог бы, даже если бы имел часы. Время потеряло значение, оставив только незнакомую мне раньше, но вполне читаемую книгу движений. Вот тварь почти незаметно прогнулась в пояснице, и я в ответ переместил еще пару килограммов веса на выставленную вперед ногу. Дернула хвостом, а я отреагировал намерением совершить выпад рукой. Я и монстр изучали друг друга, оба используя что-то куда более древнее, чем разум, и значительно более надежное, чем инстинкты. Наконец, наша неподвижность взорвалась вихрем движений, разглядеть каждый из которых по отдельности не представлялось возможным. Но мне это удалось. Прыжок с большей опорой на левую лапу, взмах правой в полете. Четыре серповидных черных лезвия пронеслись в 3 сантиметрах от моих глаз. Предвидя подобное, я чуть отклонился в сторону, готовясь нанести удар, но был вынужден уворачиваться еще и от скорпионьего хвоста твари, которым она едва не размозжила мне голову. Монстр оказался умным. Не по-человечески, но и не по-собачьи. Как идеальный хищник, вершина длинной цепи эволюции, сделавший зверя настоящей машиной убийства. Промахнувшись второй раз, он уже не стал тратить время на гляделки, а оттолкнувшись передними лапами от земли, попытался достать меня задними. Там тоже имелись когти, менее острые, но более толстые, которые я сумел очень хорошо разглядеть, так как один из них меня все-таки достал, вскользь, по бедру и, к счастью, не глубоко. Снова удар хвостом. Стелющийся над землей прыжок, нацеленный мне в ноги. Щелчок пасти, когда я подпрыгнул, пропуская зверя под собой, и филигранно точно исполненный мной удар. Я даже не знал, что можно вот так извернуться в прыжке и вмазать рукой прямо под разъявленную пасть. Монстр взвизгнул совершенно по-собачьи и, кувыркнувшись, упал на бок. Тут же, впрочем, вскочил, отгоняя меня взмахами дубинки на хвосте. Шерсть у него была словно из тонкой столистой проволоки. В момент удара она еще, кажется, поджалась, защищая горло, и я не нанес зверю особого вреда. А учитывая, что таким же образом пробил горло бандиту, монстр был очень хорошо защищен. Мы вновь замерли, только теперь я искал у противника уязвимые места. А тот, казалось, был бы не против свалить. Он это не демонстрировал, но мне как-то стало понятно. Собачка попробовала меня на прочность и нашла чрезмерно жестким. Будь у нее возможность выйти из боя, она бы так и поступила. Но давать ей такой шанс я не собирался. Не для того я тут кровь проливал литрами. Внутри меня проросло и созрело понимание. Тварь нужно убить. Не потому, что она опасна для людей или для меня. И не потому, что сам я выйти из боя тоже не могу. Мы были связаны со зверем невидимыми, но очень прочными нитями. Нет, убить я его должен потому, что... Должен. Не знаю, как лучше это описать. Да и нужно ли? Понимание было четким и каким-то физиологичным. Это было правильно, как утоление голода или отправление прочих естественных надобностей. Он не должен жить. Он ошибка, дефект, что бы это ни значило. Я шагнул вперед и широко, на вид совершенно бестолково, взмахнул рукой. От такого удара увернулся бы и теленок, на которого тянул размерами мой противник. И он увернулся. Сдал немного назад, пригнув голову, и тут же отхватил в нижнюю челюсть крепкий пинок. Клацнул зубами, в глазах у зверюшки явно потемнел. Поплыл, а я-то надеялся. Рванул вперед, изображая таран, да так резво, что я едва не оказался у него в пасти. Еле успел уклониться и всадить локоть в хребет. Поправка. Куда-то в район копчика монстра. Не буду говорить, что именно туда и целил. Все-таки я в этот момент был больше наблюдателем, чем пользователем. Но получилось выше всяких похвал. Задние ноги переростка подломились на бегу, и он сбитым самолетом пошел собирать мордой землю. А я уже прыгал на него сверху, вколачивая ступни в верхнюю часть... корпуса. Плечевого пояса? Никогда не знал, как у собак эта часть тела называется. Куда-то, в общем, чуть ниже загривка. Зверь попытался извернуться, подставил пасть, но вышло у него не очень. Даже хуже, чем могло бы быть, Неестественно вывернув шею, он лишь подставил ее под мой захват. Треск костей и оторванная голова упала рядом с конвульсивно дергающимся телом. А я, присев на корточки, голыми руками вырвал из бока мутанта кусок мяса с кожей и начал торопливо заталкивать себе в рот. Тот, кто сейчас дрался с адским псом, жрал мясо. А я, привычный я, давил рвотный рефлекс. Сразу же, по завершению схватки, мое сознание перестало играть в дуализм, сделавшись прежним и однородным, что тотчас закончилось фонтаном рвоты. Ни хрена себе прогулялся по лесу. И следом. Это он убивал людей. Тот, что сейчас бился с псом-переростком. Хорошо хоть не жрал. Бодрился я не напрасно. Теперь, когда хладнокровный убийца во мне затаился, только что законченная схватка с мутантом стала казаться ночным кошмаром. Такого не могло быть в реальности. Подобных зверей не существует. Да и человек, если уж на то пошло, не может справиться с чудовищем голыми руками. Это мне просто приснилось. Я, вероятно, заснул во время ночной прогулки. Присел у деревца, привалился к нему спиной и задремал. И словил кошмар. Короткий взгляд в сторону поля боя заставил сморщиться. Нет, не сон. Все это было по-настоящему, как и мои раны, которые уже перестали кровоточить. И что даже уже не удивляло, схватились. Кожа вокруг них болела и чесалась. Такой же реальностью являлись туша псины, оторванная от нее голова, кровь на моих руках, лужица рвоты и мерзкий запах тухлятины. На последний во время схватки я перестал обращать внимание, но теперь он вернулся, усиленный, казалось, многократно. И несмотря на вышеперечисленное, мой желудок требовательно заурчал. Он хотел есть. Именно сейчас. Вот уж верно меня Илюха назвал. Нехватка. Нашел время, твою мать, после сытного позднего ужина, после драки, рвоты, ну вот как. А может, мысль не успела даже сформироваться, а я уже принялся по второму разу, на этот раз внимательнейшим образом изучать свои порезы. Отвел в стороны разрезанную, будто опасной бритвой куртку с футболкой и присвистнул. Точно. Первая рана, полученная от пса-переростка, превратилась в длинную воспаленную полосу, покрытую коркой запекшейся крови. Начиналась она от левого плеча и спускалась к нижнему краю ребер. Понятно, да? Не просто схватилась, как порезанное бедро и сбитые костяшки, а выглядела таким образом, словно с момента получения ранения прошло не 5 минут, а минимум сутки. И давай, Лях, без тупых вопросов. Как такое возможно? Возможно. Как-то. Ускоренная регенерация плюсом к возросшей силе, выносливости и реакции. И расплачиваюсь я за это просто зверским аппетитом. Так-то даже логично. В рамках логики безумия. Закон сохранения энергии никто не отменял. Организму требуется огромное количество строительного материала, чтобы драться, прыгать, и за 5 минут сращивать раны, на исцеление которых у обычного человека ушли бы недели. Вот значит как. Поэтому я, тот я, который дрался с тварью, сразу же после боя решил подкрепиться поверженным противником. Типа как восстановление маны у магов. Ха. Мясо вместо маны. Умереть не встать, Гэндальф говяжья вырезка. Без фаерболов, зато с персональным поверженным балрогом. «Жил-был в одном королевстве людоед», — пробормотал я, дрожащим от осознания голосом. Он терроризировал бедных крестьян, требуя еду. Если те не давали людоеду еды, он забирал кого-нибудь из крестьян и съедал его. Присев над трупом собаки, я стал внимательно его рассматривать. У меня была такая возможность во время схватки. Но теперь тварь лежала неподвижно, позволяя оценить ее размеры и сравнить их со своими. Поборов отвращение, я даже приложил оторванную голову к шее, а тело вытянул во всю длину. Сравнение выходило не в мою пользу. От лобастой головы до копчика монстр был не менее 2,5 метров. Но однажды в тех краях появился прекрасный принц, продолжил бубнить я, занятый полевыми исследованиями. Он вызвал людоеда на бой и в этом бою убил его. Убил и съел. Я как тот принц из анекдота. Убил зверя и съел. Точнее, понадкусывал. Был ранен. Требовался строительный материал для регенерации. Использовал тот, что подвернулся. Безумно, мерзко, но логично. Бездушная машинная логика. Новая догадка сверкнула в голове, заставив меня похолодеть от страха. Охотничек. Мозги вообще не работают. Почему этот зубастый теленок на тебя напал? Потому что ты пришел к его логову, вот почему. Запах тухлятины, он же не просто так тут взялся. Это воняет вчерашняя и позавчерашняя добыча монстра. Мля, а если тут еще мама с потомством? Но вместо того, чтобы бежать, куда глаза глядят, я осторожно двинулся по направлению к дачному домику. Хотелось бы списать это на мое второе я, специалиста по убийствам и выживанию, но нет. Это решение принял я сам, по причине, вероятно, беспросветной глупости. Запах падали усиливался по мере приближения к стенам домика-будочки. Когда до него осталось шага 3-4, дышать стало нечем. Я уткнулся носом в сгиб локтя, используя куртку как хоть какой-то фильтр. Единственное окно было закрыто черной непрозрачной пленкой. Дверь отсутствовала, а на пороге лежал добела обглоданный скелет какого-то животного. Собаки, вероятно, а может и нет. Я не из Гринписа, чтобы сходу определить биологический вид костяка. Перешагнув через него, я оказался внутри небольшой, квадратов на 10-12 комнаты. Ночное зрение работало, и мне открылась картина в стиле Босха. Темные потеки крови на полу и стенах, кучи белых костей и черепов. Один точно принадлежал человеку, остальные с десяток разного размера животным. Стало понятно, что тварь тут прописалась давно, еще с зимы, и закусывала попавшимися бродячими собаками и бродячими же людьми. Вероятно, какой-то бомж, как и я, искавший крышу над головой, тоже стал жертвой пса-мутанта. Мне повезло, ему нет. Жил монстр один и детей не имел, это радовало. Но почему? У псов-переростков, как, кстати, с Child-Free, отчего я вообще решил, что тут будет выводок? Мутанты ведь, я читал что-то такое, не способны к размножению естественным способом. Ладно, спишем на стресс и общую необразованность в данном вопросе. В конце концов, у меня еще очень небольшой опыт охоты на мутантов. Ха-ха. Блин, но это же все равно сюр какой-то. Неужели никто не видел и не слышал про поселившееся в дачном поселке чудовище? Оно ведь, мягко говоря, очень необычно выглядит. И ни одного звонка в полицию, ни одной статьи в падких на сенсации новостных лентах. А кто бы в такое поверил, пока не увидел своими глазами? Я? Точно нет. Да и перекормлены сегодняшние люди дешевыми сенсациями. Не поверят, даже если и увидят. Придумают какое-нибудь объяснение. Потому что так их мир останется прежним. В нем не будет чудовищ, кроме обычных, и, грустно сказать, привычных – маньяков, педофилов, олигархов и политиков. Закончив с осмотром логова зверя, я вышел на улицу и, отойдя от домика подальше, глубоко вдохнул холодный ночной воздух, продолжив размышлять над увиденным. Откуда он взялся, этот пес-переросток? Не вчера же из космоса прибыл. Тоже, как черепашки-ниндзя, попал в лужу с токсичными отходами и вымахал таким. Или его создали целенаправленно? Я голосую за второе. Просто, как говорил один мультяшный персонаж, случайности не случайны. И не может такое произойти само собой. Нет, тут результат чьей-то воли, как и в моем, кстати, случае. Кто-то это со мной сделал, дай бог ему здоровья, прибил бы суку. А вот в порядке бреда. Я сам-то в монстра не превращусь, в тупую скотину, живущую инстинктами, потерявшую человеческий облик. Симптомы-то тревожные, прямо скажем, уже имелись. Сперва убийство людей, теперь вот пожирание поверженного противника, и эта абсолютно холодная рассудочность мне совершенно не свойственная. Даже сейчас я рассуждаю без паники и особых моральных терзаний, которые, к слову, были бы к месту. Но нет. Хожу спокойно, рассматриваю все с легкой годливостью, однако без ужаса. Или уже превратился. Людей вон валил, как высмаркивался, спокойно сворачивал шеи, стрелял. Пусть преступников. Почему, кстати, только преступников? И этот второй, появляющийся в критических ситуациях. Черт, что же все-таки происходит-то? Вопросы громоздились друг на друга, подминая и логику, и здравый смысл, и поминаемую уже холодную рассудочность. От паники, до которой оставался буквально шаг, меня спас желудок. Он требовательно рыкнул, напоминая, что в топку этого биореактора нужно забросить топливо. Я тут же механически повернул голову в сторону трупа монстра и сразу же влепил себе пощечину. «О чем ты думаешь? Ты серьезно собрался это жрать? Долбанный придурок. Все, хватит тут прохлаждаться. Тут ночевать не вариант совершенно. Вдруг по окрестностям еще кто-то такой же красивый ходит. Надо, как и собирался, добраться до города, попасть к Стасику и там уже чего-нибудь поесть. И прикинуть, что делать дальше. Горизонт стратегического планирования на пару часов вперед меня уже начал напрягать. Поблуждав по дачному поселку, я вышел на небольшую возвышенность и по электрическому зареву смог определить направление, в котором находится город. Зло сплюнул. 4 километра, а до дома Стаса все 7, и легкой рысью побежал вниз. Добро пожаловать в клуб пешего туризма с элементами охоты на монстров.